и целиком находится во власти гуны страсти и невежества. И Господь Ришабхадева пришел на землю для того, чтобы вызволить их из плена майи. Комментарий во божественной милости Шри Шримад Ачарья Бхактивиданты Свами Прабхупады. Признаки Кали-юги описываются во второй главе 12 песни Шримад Бхагаватам. Там, там с капюшончиком, говорить, кушать вот то же самое и так далее. Но мы видим, что очень большая часть людей не следует наставлениям своих так называемых учителей. И так далее, и также не следует наставлениям своего первого учителя. То есть представим, что вот Шрила Прабхупада первый учитель наш, то есть от него исходит эта шикша. И он тоже приходит для того, чтобы вызволить людей из когтей майи, то есть дать им преданное служение. И кто-то начинает подражать ему как гуру, допустим, так же говорить, то есть так же двигаться, так же глаза там закрывать, допустим, или что-то еще. Вполне вероятно, что могут быть разные системы, но суть-то вся заключена в наставлениях. Суть всегда в любом учении заключена в наставлениях. И именно в этих наставлениях проявляются эти взаимоотношения, проявляется миссия духовного учителя в исполнении наставлений. Не в подражании его жизни, а в исполнении его наставлений. То есть, когда мы исполняем наставление, то наша жизнь, она становится похожей по сути, но она может очень быть не похожей по форме. Очень не похожей по форме, но по сути она может быть похожа. Допустим, как жизнь Шрилы Прабхупады и жизнь Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати был брахмачари, наиштхика брахмачари, или, по-моему, даже узкого брахмачари, да? Наиштхика. А? Наиштхика, да, наиштхика брахмачари. Тот, кто никогда не сбрасывал семя вообще с рождения. Никогда семя ни разу не сбрасывал. А он был наиштхика брахмачари. Да? Да. Но Шрила Прабхупада, допустим, был семейным человеком, имел троих сыновей. Шрила Прабхупада занимался определенной деятельностью, исполнением обязанностей в семейной жизни. Так сказать, занимался определенным делом. Вы знаете, фармацевтическая фабрика небольшая у него была. Также Шрила Прабхупада занимался переводами ведической литературы и так далее. И после этого Шрила Прабхупада стал проповедовать людям Запада послание Шримад Бхагаватам и Господа Чайтани. То есть по форме, в общем-то, жизнь Шрилы Прабхупады значительно отличалась от внешней деятельности, допустим, Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. Но по духу, эта деятельность была абсолютной. Что? А почему? А, это сумка. То по духу, эта жизнь была полностью выстроена на наставлениях духовного учителя. Поэтому взаимоотношения Шрилы Прабхупады со своим духовным учителем очень близкие. Хотя Шрила Прабхупада всегда подчеркивал, что он не так-то много общался по сравнению со своими духовными братьями. Шрила Прабхупада очень мало. Как-то в одной из лекций, вот мой гуру Махарадж рассказывал, что Шрила Прабхупада сказал, что он меньше всех общался со Шрилой Бхактисиддханты Сарасвати из всех существующих саньяси в Гауди Матхи. То есть сколько раз он с ним встречался, и то время, продолжительность, которую он имел в общении со Шрилой Бхактисиддханты Сарасвати, оказалась самой мизерной. Но когда мы, допустим, узнаем от Шрилы Прабхупады, как он рассказывает о встречах со своим гуру, такое впечатление, что они с утра до ночи общались, и такие суперсокровенные взаимоотношения были. Откуда такое впечатление? Также я вот тоже замечал, что многие люди считают, что я очень близок к своему духовному учителю, и очень, очень много с ним общаюсь. И вот я встречаю людей, которые в два раза больше меня провели, допустим, времени в ИСКОН, и они, допустим, тоже являются учениками моего гуру Махараджа или учениками других гуру Махараджа, и у них складывается впечатление, что у меня какие-то суперсокровенные отношения с гуру или суперсокровенные и близкие отношения с какими-то другими учителями, и что я постоянно с ними общаюсь и очень много общаюсь с ними. И когда начинается выяснение вот этих взаимоотношений, то оказывается, что они там в 10 раз больше с ним виделись, в 10 раз чаще общались и так далее. И как раз, помните, я приводил в пример такое изречение. В Дхаммападе есть такое произведение, и там есть такой афоризм. Глупец настолько же познает мудрости, общаясь с мудрецом, сколько ложка познает вкус каши, находясь все время в каше. То есть глупец настолько же постигает эту мудрость, общаясь с мудрецом, сколько ложка вкус каши постигает. Вот ложка может быть всегда в каше, но знает ли ложка вкус каши? Но она всегда там. Уж кто больше ложки соприкасается с кашей из предметов? Тарелка, да когда ложка. Но ни тарелка не знает вкуса каши, ни ложка. Ни даже кастрюлька, в которой ее варили. Вкус каши им неизвестен абсолютно. Им даже неизвестен вкус воды. Они просто могут чувствовать тепло каши, тепло огня. Но вкуса этих вещей они не воспринимают. У них отсутствует вкус этих вещей. Точно так же глупый человек, он, может быть, общается, какое-то тепло чувствует. Но вкуса к тому, что там содержимое, он не знает. Абсолютно не знает. Поэтому мы видим, что кто-то общается, но вкуса к исполнению наставлений духовного учителя, вкуса к его миссии так и не получает. И он прыгает, бегает, ищет разные вкусы, но он даже не может исполнить наставления, элементарных наставлений духовного учителя. Может быть, он много и общается, может быть, даже много знаков внимания получает. Но мы видим, что иногда жизнь преданного становится очень неудачливой. И люди уходят, соскальзывают с пути преданного служения, возвращаются к греховной жизни, очень много спекулируют, не становятся помощниками в духовной жизни или в миссии своего духовного учителя. И просто прозябают и думают, как бы построить свою семейную жизнь. И каждый думает, и в 50 лет я отрекусь. Но в 50 лет сможет отречься только тот, кто исполняет наставления духовного учителя. Только такая личность естественным образом все так устроится, что она сможет отречься. Это результат исполнения наставлений духовного учителя. Поэтому, когда я вижу людей, которые якобы возомнили о том, что они в 50 лет отрекутся, видя так, как они исполняют указания своего духовного учителя, это не произойдет. Это невозможно сделать. Этого невозможно сделать, потому что отречение человек не достигнет. Потому что отречение само собой приходит через исполнение наставлений духовного учителя. Поэтому здесь Господь Ришабхадева в пятой песне Шримад Бхагаватам описывается, как Господь Ришабхадева здесь, на этой планете, давал наставления своим сыновьям. Он не говорил им, что они должны действовать так, как он. Он говорил им, что они должны действовать в этих наставлениях, которые он дал. Он дал им эти наставления, что в этих наставлениях сокрыта вся деятельность. Гаура Кишора Даса Бабаджи таким образом действовал. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати действовал совершенно непохожим образом внешне. Гаура Кишора Даса Бабаджи сидел возле помойки и повторял Хари Кришна мантру. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, его самый ближайший и единственный ученик, ездил на Мерседесе в прекрасном костюме и проповедовал людям, разбивал их ложные концепции. По форме это вообще не похоже было, даже абсурдно. Те, кто смотрели на форму, они никак не могли вообще даже понять, как он может так себя вести. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати действовал таким образом и громил сахаджи, и не вышел ни разу за территорию Индии, и оставался на Иштхика Брахмачари. Шрила Прабхупада был семейным человеком, имел детей, имел свое дело маленькое, чтобы обеспечивать семью. И исполнял указания Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати. В 65 лет поехал в Америку и вокруг Земли 14 раз пропутешествовал. В возрасте 70 лет и за 70 лет. 14 раз вокруг всей Земли. Как вы можете в 70 лет это сделать? Только тогда, когда вы в течение всей жизни следуете наставлениям духовного учителя. Это результат исполнения наставлений духовного учителя, развития вот таких, то есть вкус каши этот появляется. Человек следует наставлениям духовного учителя, и вкус каши проявляться начинает. То есть он начинает получать эти вкусы. Поэтому уже не важно, сколько лет, 70 или 80, не важно, какое здоровье, важен этот вкус, важна эта миссия. Поэтому, когда мы видим этих людей, которые не следуют указаниям духовного учителя, не проявляют те желания, в которых заключено желание духовного учителя, они в итоге отрекаются-то не от семейной жизни, а от духовной. Результатом их такого следования, или будем говорить не следования, а такого внешнего следования, является привязанность. Как вот этот уровень Шрилы Вишванатха Чакраварти Такуром описан, что они еще больше привязываются к тому, от чего пытались отказаться. Потому что внешними такими вещами человек не может отказаться. Он должен принять наставление духовного учителя. В чем же наставление духовного учителя? Духовный учитель говорит, мой гуру говорит, допустим, я прошу вас, отдайте эту жизнь целиком Кришне. Вот сейчас, с этого момента, когда я вам это говорю, полностью свою жизнь отдайте Кришне. Не исполнять наставлений духовного учителя есть оскорбление святого имени. Оскорбители святого имени, они не могут подняться или вырваться из когтей гун материальной природы, иллюзорной энергии и так далее. Может быть, не всегда человек получается, но человек, это обязанность человека следовать указаниям духовного учителя. Это одна из его обязанностей. Кришна говорит Арджуне, ты имеешь лишь право исполнять свой долг. Поэтому права и обязанности заключены в одной только деятельности. В какой? И права, и обязанности. В исполнении указаний духовного учителя. Поэтому Кришна говорит Арджуне, ты имеешь право лишь исполнять свой долг. Я понимаю, когда матаджи, они сконцентрированы на семейной жизни, там все остальное. И в общем-то их особо не привлекает цель духовной жизни. Их очень привлекает результат духовной жизни и связанный с кем? С каким? Со своим внешним положением. Редко мы встретим матаджи, которые, так сказать, не медитируют на это. И по причине, так сказать, духовных вкусов. Но прабхи, они в большей степени предрасположены таким образом действовать. Даже физиологически. Однако, не зная своего истинного положения, не осознавая, покрытый вот этой гуной страсти и невежества, человек не может продвигаться. То есть не может даже начать исполнять указания духовного учителя. Постоянно спит, там-сям. То есть ничего не может сделать. Что значит исполнять наставления духовного учителя? Мы думаем, что это вот, что мы сказали, не кушать рыбу, яйца там, кстати, не пить, не вступать в незаконные половые взаимоотношения, не заниматься азартом и повторять 16 кругов. Мы думаем, что это наставление. Это обеты. Между обетами и наставлениями тоже есть разница. Это обеты. Вот представьте, человек, допустим, дает обет молчания. Что это, наставление, что ли? Замолчи. Если гуру нам дал, я даю тебе наставление. Замолчи, и таким образом ты возвысишься. Это обеты. Наставление Господа Чайтани было какое? Постарайтесь не наслаждать свои чувства, следуйте регулирующим принципам бхакти-йоги и распространите это знание в каждом городе и в каждой деревне. Это наставление Господа Чайтани. Ачар, прачар и упачар. Следуйте, проповедуйте и поклоняйтесь божествам. Следуйте и проповедуйте. И проповедь выделилась как самая важная часть деятельности. То есть следование и поклонение божествам выливается в проповедь. И Прабхупада обозначает, что мы гостхананди, то есть сампрадая, которая призвана проповедовать. Искон — это проповедническая сампрадая. Днем и ночью только искон, все в искон думают, как распространить сознание Кришны в каждом городе и в каждой деревне. И чтобы распространить сознание Кришны в каждом городе и деревне, у человека должна быть очень сильная ачара. Что значит ачара? Он не должен подражать гуру, он должен следовать его указаниям. И гуру каждому ученику дает определенные указания. Когда человек обращается к духовному учителю с какими-то вопросами, с какими-то проблемами там или что-то, духовный учитель дает указания, наставление, он наставляет. Вот как вы думаете, как Господь Ришабхадева наставил 100 своих сыновей? Все 100 были разными личностями, а он дал им одни и те же наставления. Это не так, что они к нему приходили по одному, и он давал разные. И тогда Бхагаватам было бы очень много. По крайней мере, 100 глав Бхагаватам, потому что каждая глава была наставление Господа Ришабхадевы сыну, допустим, Атри. Наставление Господа Ришабхадевы сыну Канту, там как он. И так далее. И 100 сыновей было бы перечислены, и все разные бы наставления он получил. Личные наставления, как мы говорим. Дайте мне личные наставления. Пишут письма и говорят, дайте мне личные наставления, дайте мне личное указание. В Бхагавад-гите все личные наставления уже есть. Личные указания. Все уже есть. Но человек стремится получить какое-то личное, супер указание. Я. Появиться в таком, в центральном варианте. Вот у вас такие наставления, а у меня личные наставления. Но Ришабхадева дал всем своим 100 сыновьям одни и те же наставления. Это желание выделиться перед другими. Это не желание выделиться перед духовным учителем. Это желание выделиться перед другими. Такая форма эгоизма. Если духовный учитель хочет, он сам вам скажет. Он вас вызовет и скажет, я хочу, чтобы ты сделал вот это, помимо вот этого всего, я хочу, чтобы ты вот на это уделил внимание. Тогда вы получаете личные наставления. Или он может дать, допустим, какому-то авторитету личное наставление. Я хочу, чтобы ты служил своим GBC. Но это не личное наставление, это общее наставление Шрилы Прабхупады. Это общее наставление Шрилы Прабхупады. Мы не можем разобраться, что такое личное указание и что такое неличное указание. Но на самом деле природа всех наставлений Шрилы Прабхупады личностная. Поэтому он также наставлял весь искон, как Ришабхадева своих 100 сыновей. Он не говорил ему: а, у тебя вот такие проблемы, так, давай я изменю наставление. А у тебя какие проблемы? Ага, ты спишь много, так сказать, и не ходишь куда мангларати. Ну хорошо, для тебя вот такие наставления. А ты что? А, ты, оказывается, вот у нас такой хозяйственный. Ну хорошо, для хозяйственников вот такие наставления. Так, а ты что? Ты вот все крутишь, режешь, пилишь. Хорошо, для тебя вот такие наставления. Нигде об этом не говорилось. Все получили одни и те же наставления. Кришна в Бхагавад-гите говорит об одних и тех же наставлениях для всех сословий. Он не говорит: развивайте такие качества. Он говорит: знание, вот такое знание, культивировать знание, изучение вед, скромность, чистота, правдивость и так далее. Аскетизм. Он перечисляет знание, культивируй, любой, кто бы ты ни был, начни и культивируй. Делай это под руководством духовного учителя. Наставление, метод, как это культивировать, может быть дан каким-то образом, так сказать, специфичный кому-то. Но наставления остаются те же самые. Если кто-то семейный, ему говорят: ну ладно, допустим, приходи на приветствие Бержец каждое утро. Если ты живешь в храме, ему говорят, ты должен всегда посещать Мангаларати. Каждый день. Если ты живешь дома, ты должен таким образом действовать. У тебя один ребенок, ты должен таким образом делать. У тебя трое детей, у тебя такое положение, действуй таким образом. Но наставления остаются одни и те же. Метод их исполнения, то есть форма их может меняться. Но наставление, дух остается тот же сам. Суть всегда остается. Поскольку сами наставления остаются. И они передаются, как там говорится, по парампоре. Как вот я, допустим, сейчас дам кому-то, вот в единицы дам яблоко и скажу: ну-ка передай Галине Васильевне. И как он будет передавать? Он отдаст Лёше. Лёша откусит, отдаст Кришнапреме. Кришнапрема еще откусит, отдаст Ситке. Ситка подумает: ну что я буду туда сзади отдать? Тут еще вот Камала сидит, и так все покусают. И Галине Васильевне дадут вот эту пипку. Знаешь, что это, как это называется? Шикха, короче. У яблока шикха есть? Такая штучка. Веточку эту. И веточку эту. Ведь в бхакти. Вот на, Галина Васильевна, ведь в бхакти тебе досталось. И вдохновлят еще ее, что это супер милость. Но вы отдали ей по меньшей мере яблоко целое. И хотели, чтобы это яблоко целым дошло до нее. А не получила она вот это, ветвь в бхакти. Еще главное собрать человек 10 и сказать: вот вам прислали ветвь в бхакти, поделите ее между собой. И будьте счастливы, и вкус, и потом ждать, что у них вкус появится. Они скушали эту веточку, но факт, она была связана с яблоком, и можно ее почти назвать яблоком. Потому что она от яблока исходила, эта ветвь. Ну и кто у нас тут ветви любит есть? Он попал. Сокрушаться и страдать, вы даже, может быть, не представляете, в чем разница между этим. Сокрушаться и страдать. Это очень серьезное страдание, когда человек сокрушается. Все его надежды рушатся, все его представления сломаны. Это страдание, это причиняет неимоверное страдание. Люди вешаются, стреляются, травятся, что угодно делают, когда они сокрушаются, когда они страдают. И человеку придется опять все это пережить. Если ум его не занят преданным служением, если он так и не понял, что наставления духовного учителя связаны с нашим умом в первую очередь. Как нам занять свой ум? Поэтому он поет Бхактивинода Тхакур: «Баджа гуремана шри нанда нандана». О ум, поклоняйся лотосным стопам сына Нанды, которые делают человека бесстрашным. Получив этот редкий дар человеческой формы тела, общайся только со святыми личностями, ибо только так ты переплывешь океан мирского бытия. Он к уму обращается, он не обращается к рукам, к ногам, к ушам. Он к уму, потому что если ум не будет делать, это все бессмысленно. Он говорит: о, руки там, давайте делайте, поклоняйтесь. Ну что толку с этих рук? Вы же все знаете, руки слаживаешь, а ум вообще там пинает. Пендаль дает в этот момент тому, кому ты слаживаешь руки. И весь процесс бхакти-йоги связан с умом. Баджа гуремана шринанда-нандана. И если ум не занят поклонением, если ум не занят слушанием Шримад Бхагаватам, в обсуждении, в анализе, как человек может стать йогом и какие-то просветы увидеть в комментариях, когда его ум занят постоянно деньгами, женщинами какими-то там, обязанностями, которые он выдумал, там еще что-то. Он сидит и думает: о, я потерялся в круговороте, я теперь думаю, на ком мне жениться. Вот я буду сидеть и думать, на ком мне жениться, на Бхагаватам. Я буду сидеть и думать, на ком мне жениться, читая джапу. Я буду читать джапу и думать, как я выйду за этого замуж. Но не таков процесс. Баджахуре манашри нанда нандана. Это наставление гуру. Мы повторяем 16 кругов, займи нас преданным служением. А кто мы-то такие? На колеснице своего ума мы тут ездим, ездим по этой всей вселенной. Я есть этот ум, я есть этот материальный ум. Я есть результат этого ложного отождествления. Когда я в уме прекращу себя отождествлять с этим, тогда я стану бесстрашным. Когда я в уме прекращу так, а начну вот это делать в уме, прекращу служить скупым людям, я начну служить святым людям в уме, тогда, тогда мое тело, то, что у нас в тонком теле, то и у нас в грубом теле, тогда наше грубое тело едет куда-то, оно туда перемещается, оно что-то говорит, оно проповедует, оно совершает какие-то аскезы, потому что таков наш ум. Когда в уме этого дела нету, тогда никто не встает, туда никто не едет, никто не проповедует, никто... Все боится, это тело боится всего, потому что там ум такой. Там такой ум. Оно опаздывает на автобус, оно опаздывает туда, оно не может встать, оно критикует, оно видит недостатки. Почему? Потому что это ум. Это все делает ваш ум, поэтому видно, какой ум. Вот он сейчас спит, какой у него ум? Поэтому, как вы думаете, почему грубое тело закрыло глаза? А? Почему закрыло глаза грубое тело? Ум! Ум его не служит сейчас. Даже если будут руки писать, если ум не служит, и руки остановятся в итоге. Таков ум. И весь процесс бхакти связан с умом. Поэтому они говорят, они начали внешне следовать, но они не приняли его умонастроение. Они не приняли умонастроение Господа Ришабхадевы, поскольку находятся в гуне страсти и невежества. Они не могут понять даже этих наставлений. Почему? Потому что они не устремляются к науке самосознания. Они не хотят осознать себя. Атато Брама Джигьяса. Он говорит, попытайся узнать истину. Как ты попытаешься узнать истину, если ты постоянно вступаешь в половые взаимоотношения? Как ты можешь вообще заняться этой истиной? Тогда чем больше ты вступаешь и сбрасываешь с теми, у тебя не истину хочется познать, а все больше и больше хочется этих взаимоотношений. Иногда в промежутках, когда человек устает от этих взаимоотношений, он говорит об истине. Поэтому Прабхупада говорит, иногда, когда их аслиха не дала, или они устали с ней совокупляться, они по ночам, как правило, по ночам они начинают еще это делать. Вы замечали, да? По ночам это все делается. Они рассуждают, они там шепчутся, они что-то сидят, обдумывают по ночам. И потом все, что это они надумали по ночам, они начинают тут выливать. И приносят лишь беспокойство. Их ослинные песни, так сказать, наполненные глубоким ослинным философским смыслом, лишь беспокоят людей. Лишь беспокоят их самих и этих людей. Когда осел, вот я, допустим, жил там в горах. Ташкент это столица чего? Узбекистана. Там какие горы? Памир. Вот на Памире я жил, так сказать, в горах там у нас был лагерь такой. И там вот очень много ослов. Я был взрослый уже человек. Там была такая спортивная база. И вот я был там на соревнованиях, там, и жил на этой, на спортивной базе. И там очень много ослов я видел. И так тихий ужас эти ослы. Как ночь, если полнолуние еще? Или что такое там? Икадыши у них, видимо, свои есть. Ой, кошмар. Вы слышали когда-нибудь, как ослы кричат? А? Ты слышал, да, Кришна Гарам? Это же тихий ужас. Охота взять кол и убить этого осла. Забить и убить, я не знаю, что с ними охота сделать, этими ослами. Когда они эту всю философию свою начинают преподносить. Страшное дело. Это вроде же такое животное, но когда оно ночью начинает вот это вот... Такого противного крика это даже не услышишь даже нигде. Песня Шримад Бхагаватам. Первая песня Шримад Бхагаватам. Вторая песня Шримад Бхагаватам. Бхагават Гита, песня пропетая Господом. Шивой, песня пропетая Господом Кришной. Песня пропетая Матерью Землей. Песня пропетанная Притх. Там все это песни. Это говорится о их духовном положении, потому что все они, что не говорят, становится песней. Каждое движение становится танцем. Поэтому... Паракея Бхава установил танец раса, самый прекраснейший из лил. Танцуйте перед божествами, поскольку в духовном мире никто не просто не... Каждое движение там танец. Поэтому Шрила Рупа Госвами и Санатана Госвами говорят, танцуйте перед божествами, потому что здесь должна быть духовная атмосфера. Каждое слово у вас должно быть песня, поэтому мы поем киртан. А каждое ваше движение должно быть что? Танец, тренируйтесь. Это духовный мир. Это и есть духовное бытие. Кто этого не знает? Кто это не может понять, параллели этой провести? Кто все время открывает для себя какие-то новшества? Ой, оказывается, вот почему мы поем на киртане и почему танцевать-то надо. Ой, это я-то тут 80 лет служил, еще судак еще не понял ничего. А, как же читал-то книги? Читал же 2 часа, все туда смотрел. И даже выучил, а вот понять-то не могу. Потому что Кришна говорит, тот, кто преданно служит мне, а не себе, тому я даю понимание. Благодаря этому пониманию он приобретает знания, качества появляются. Какие качества? Сострадание, милосердие, правдивость, аскетизм, преданность, устойчивость, вкус. Разные изучение вед. Всякие разные появляются вкусы. Появляются разные качества у человека. Стойкая решимость, сила духа. Все это, он говорит, я провозглашаю знанием. Благодаря этим знаниям он успешно переправляется через океан рождения и смерти. Это наставление гуру. Почему, он говорит, пойте киртаны, танцуйте перед божествами на киртанах, он говорит. Почему киртаны? Повторяйте святое имя, киртаны и лекции. Почему? Потому что лекции это песни, Шримад Бхагаватам и песни Бхагавадгита, песни Бога и песни откровения Бога и его преданных. А что это? Это танцы. Так ты разовьешь духовный вкус. И что значит общайся с преданными? Это атмосфера Вриндавана, там нет непреданных. Общаются там, там никто не говорит о чем-то другом, там все говорят только о Кришне. А кто говорит только о Кришне? И кто с кем надо общаться? Всем, кто только говорит об этом, как служить Кришне, как говорить о... Он только погружен, он говорит, общайся с преданными, что ты общаешься с этими непреданными, с павритами? Общайся с преданными? Что ты ходишь там и насчет с ними общаешься там? Повидло или яблоки вложить туда? Общайся с преданными, тот, кто думает, как распространить сознание Кришны по всему миру. Как удовлетворить духовного учителя? Кто так сконцентрирован? Он говорит, общайся со святыми. Они и есть святые. Что такое святой? Это тот, кто полностью погружен, как служить Богу. Он не думает, как обеспечить семью. Он не все время говорит, ты как обеспечить семью? Ты вот как ее обеспечиваешь, эту семью? А я вот так ее обеспечиваю, эту семью. Давай поговорим об обеспечении семьи. Вот давай. Это не Кришна Катха. Он говорит, общайся со святыми личностями. Бхактивинода Тхакур исполнял свой долг. Шрила Прабхупада исполнял свой долг. Не был. А чем они говорят? Чем забиты их головы? Вместо того, чтобы думать, как распространить славу святого имени, они думают, как жениться или не жениться? Где заняться бизнесом? Каким бизнесом? Что это? Потому что это и есть, он говорит. Люди века Кали целиком находятся во власти гуны страсти и невежества. И Господь Ришабхадева пришел на землю для того, чтобы вызволить их из плена майя. 100 сыновей было у него. У вас сколько сыновей? И что, ходить? Ой, что-то у меня с сексом проблемы. Что-то все время секс у меня. Секс. Все время секс меня давит и давит. Чего делать, не знаю уже. Отрезать, что ли, себе все? Потому что такие мозги, они только могут об этом додуматься, что чтобы это победить, нужно это отрезать. Они даже не могут подумать, что есть наставление духовного учителя, и надо принять эти наставления у этого настроения, тогда ничего не надо отрезать. Но мудха, он думает, отрезать что ли это все? Вот туда поехать или туда переехать? Зачем? Зачем ты туда едешь? Человек едет только туда для того, чтобы распространить там сознание Кришны. Вот для чего кто-то куда-то едет. Если кто-то куда-то едет, он едет только для того, чтобы распространить это знание там, распространить святое имя там и знание о служении Кришне. Смиренно молить кого-то он там хочет. Он едет туда кого-то смиренно молить. Примите священную волю Шри Чит. Исполните священную волю Шри Читания Махапрабху. Зачем куда-то ехать? Зачем ты туда едешь? Там новые ткани дают. Чувствует и саньяси. Я там торгую машинами, я теперь понимаю, как саньяси себя чувствует. Туда езжу, торгую машинами. Я понимаю саньяси. Часовые пояса меняются. Ух, они аскеты. Как вы можете понять, потому что торговля машинами и распространение святого имени, это совершенно разные настроения, поэтому разные даже ощущения абсолютно. Потому что если вы распространяете святое имя в правильном настроении, то вы вне времени и пространства на самом деле. Вне времени и пространства. Что думают наши товарищи? Поэтому они потом начинают говорить, ой, мы чувствуем, что мы-то думали в исконто этом, оказывается, едва ли один тут продвигается. Да нет, все могут продвинуться. Все могут продвинуться. Если найдут прибежище у преданных Господа. Бхагаватам об этом говорит. Даже звери и птицы, оказывается, могут это сделать. Кот там у Шрилы Прабхупады нашел прибежище, и говорят, что он отправился благополучно. Хари Кришна. Люди века Кали целиком находятся во власти гун страсти и невежества, и Господь Ришабхадева пришел на землю для того, чтобы вызволить их из плена майи. Принять умонастроение, как вы думаете, как это называется уровень во взаимоотношениях со своим гуру? Как? Его умом начать рассматривать, принять вот это умонастроение. Так вот, почему, как вы думаете, не развивается это настроение? Потому что неправильные личностные взаимоотношения, то есть неправильные отношения с авторитетом строят. Поэтому другое настроение развивается. Видеть своего авторитета, как он все время проповедует, и самим не становится проповедником. Видеть гуру, который всю жизнь свою, так сказать, отдал, и как он это делает. И не принять это, а что-то почему-то подумать, что миссия вся вот тапки носить там, что-то, это значит неправильное развитие взаимоотношений с авторитетом. Не внешне, а именно умонастроение. Шрила Прабхупада никогда не распространял книги, чтобы покрыть электричество или воду. Шрила Прабхупада распространял книги только, чтобы удовлетворить своего духовного учителя, распространить их по всему миру, потому что цель была имя, святое имя. Когда мы не можем это, когда мы покрываем воду этими книгами там или что-то, или кто-то просто преследует какие-то цели, он так сказать, хочет выпендриться, там, показать, что вот он такой. И до тех пор, пока мы так будем действовать, нам очень сложно будет принять какое-то правильное настроение. Очень сложно. А это и цель. Цель развития сознания Кришны. Это принять определенное умонастроение, смиренное настроение по отношению к авторитетам. И служить им. Смиренно и служить. Не он должен к нам, по отношению к нам, смиренным быть и нам служить таким образом. У него есть и так смирение, и он служит определенным образом нам. Дает нам наставление, говорит о наших проблемах, чтобы над чем нам работать. Его смирение по отношению не к нам проявляется. Его смирение даже когда к нам проявляется, когда мы в нем не видим авторитета, а он смиренно, так сказать, терпит это. Как кто будет с вами общаться, и кто по вас близко подпустит, если он видит, что вы так себя ведете? Вот если бы Прабхупада Махарадж видел, как я в нем ищу недостатки, или там что-то еще делал, как бы он со мной стал общаться? А? Как думаешь? Он вообще попросил бы меня, чтобы я ему тапки принес, допустим, даже? Да нет, конечно, зачем ему? Сам принесет. Таких тапканосцев вообще миллион. Что ради этого, что ли? О чем разговаривать со слугами? Ни о чем. Подай, принеси, туда-сюда, все. О чем разговаривать с друзьями? О чем разговаривать с соратниками? Есть разные виды разговоров. Мы можем находиться рядом, близко. Разговаривать совершенно о другом. Ну что, будет Сананта Пуруша сидеть, пропущенный хорошо говорит, ну как, ты настроился, нет, в Монголии проповедовать, надо дать людям шанс. А как вот там? А? Как в регионе дела? Мы распространяем сознание Кришны, Сананта Пуруша, как? Ты прочитал там лекции, ты там уладил эту ситуацию? Я вот сейчас там был, я сейчас пойду и улаживать. Ты бы не мог поддерживать потом это? Или ты не мог бы отправиться туда и уладить там ситуацию? Я потому что сейчас должен ехать в Бирму. Будет он ему это говорить? Как я вижу, даже если он проведет 50 раз больше часов рядом с ним. Построил храм? Буланаде храм построил? Собрал пожертвования? Нет? Поэтому разные разговоры, разные отношения. Кому он что-то просит? Кого он? О чем ты говоришь? Мне казалось, вообще в этой зоне, вот мое впечатление, все ученики Прабхупады Махараджа должны были быть здесь такими личностями. Мое впечатление такое. Что раз это его зона, то здесь Его ученики, они в большей степени должны были понимать, что это зона моего гуру Махараджа. Я должен ему помочь всеми силами действовать здесь. Это так сказать, ну, в таком противном случае, так сказать. Помочь тому, кто здесь действует. А не ходить там квартиры продавать куда-то что-то и все время говорить, там надо было 10 месяцев сидеть, там, а ты тут уже еще мама заболела, еще 10 месяцев, там еще. Жизнь так кончится. Как тот человек, который все бегал. Пойдем в духовный мир. Ну сейчас, подожди, предупрежу жену там. Ну, сейчас вот тут с детьми разберусь там. Ну, сейчас, подожди. Подожди, вот еще. Все. Поэтому вкуса к отречению нет. Поэтому человек возвращается к старой блевотине. Распространяет, проповедует. И раз и вернулся к старой блевотине. И все в шоке. Как? И каждый сбивается с толку. Он говорит, и я тоже, а мне тоже говорят распространять. Это что, я тоже буду распространять и тоже к старой блевотине в итоге вернусь? Так они думают. Что такой пример? Им сложно понять, что еще есть правильное настроение, нюансы, что так не произошло. Чего я буду? Еще тоже пять лет прослужу или семь, и буду все время спать на лекциях. Человек думает, сейчас я не сплю на лекциях. А почему этот человек, он уже 7 лет повторяет мантру, и он спит? И то, что, может, он больной, может, у него амнезия, может, что-то. Что, почему, в чем дело? А этот человек уже 10 лет, и все критикует. Когда я читал, что желание критиковать, это анартха, и даже, значит, у него даже процесс анартха-неврити не началось. Значит, он где-то на баджана-крия. Как же, 10 лет баджана-крия проходит, что ли? И человек начинает, когда разбирается, он так. Нет, что-то это не то. Может, гауди-матху идти? Или что-то еще. Он начинает искать. Он искает, ищет того человека, которого эти проблемы прошли. Потому что самого естественного желания не появится это делать. Естественно, то есть человек не будет счастлив этим. Он будет, вот это хорошо прошло, это счастье, а это прошло плохо, ой, плохо. Он не думает там ни о победе, ни о поражении. Много людей, мало людей, много книг он распространил. Но у него такое сильное желание это делать. Распространять славу Господа, а не распространять венерические заболевания. Или что-то еще. Совершенно другая миссия. Поэтому человек может подняться до отречения, даже в положении шудры, если займет свой ум поклонением. В теле-то как проявляются симптомы? Как это в теле-то они проявились? Что там они? Весь ум, весь разум, все туда, поэтому и в теле проявилось. Но если человек преследует какие-то корыстные цели, никакой ашта-сатвика-викара не будет. Брызги будут. Капля не попадет. Есть вопросы? Все это не сразу. Но это приходит только от следования. Все эти вкусы, такое поведение, такие устремления, такая деятельность, такая добровольность, все это развивается в процессе следования. Указания. Понимаешь, да? Поэтому любовь к божествам не так приходит. Понимаешь? Как тебе там сказал Дима или кто? Дима Увача. Слушай внимательно, о чем я говорю. Я говорю правду. Так и есть. Прабхупада Махарадж в этот раз опять столько времени уделил этому, я опять вижу, как его ученики, так сказать, бесполезные какие-то. Потом я понимаю, что он говорит, что их принимать? Я с этим еще не могу разобраться. Вера в гуру от чего, как вы думаете, происходит? От следования. Конечно, ты следуешь, получаешь результат того же. Поэтому ты больше в него веришь. Поэтому, когда тебе человек приходит и говорит, я вам не верю, почему, как ты думаешь? Что он не следует просто этому? Или следует внешне, не принимая вот этого умонастроения? Это не так-то сложно на самом деле. подняться до определенного состояния. Но надо просто делать то, что говорит вам духовный учитель. Что через его наставление это приходит, все эти состояния. Все это милосердие, правдивость, аскетизм приходит не через мясо, не через наркотики. Поймите, приходит через исполнение наставления. Поэтому, говорится, человек поднимается до такой степени, что там потом как, при чем здесь это мясо? Уже даже вообще об этом даже никто не говорит там. Сидит он, ест рыбу там, и говорит, как он ест рыбу? Ну так ее ест. И рыба это потому, что он ее ест, она в духовный мир уходит. Да ну не может быть. А если ты эту рыбу съешь, то она вместе с тобой в ад пойдет. Вот и все. А если он даже к этой рыбе прикоснулся даже, не то, что он ее съел, он к ней прикоснулся даже, она уже все. Ситха-сваруха получила эта рыба. Господь Ришабхадева в лесу вместе со всеми тараканами там сгорел. И все они ушли в духовный мир. Потому что там вместе с ними сгорел Господь Ришабхадева. Об этом говорится. Все звери, птицы, все жители этого леса вот, получили освобождение. Отправились в духовный мир. И зачем они рыбу едят? Они едят рыбу. Да, он ее съел. Переработал. Эта рыба послужила такой великой личности. Они не могут понять. Им не понять это положение даже. Они начинают имитировать. Я вот эту рыбу спасаю, ням-ням-ням-ням. Да от тебя только одни проблемы. Эта рыба заболеет еще в следующей жизни. А то, что ты ее съел в этой. Сумасшедший будет. С одним глазом. На хвосте. Такое удрученное, печальное состояние. Но процесс же постепенный. Да, постепенно. Постепенно. По классам даже. Третьего класса преданные, второго, первого, пятого класса, для людей пятого класса. Религии фанатичной практики. У нас есть свои мусульмане, свои христиане есть, свои буддисты, свои шиваиты у нас есть, которые в Индаке аскезы принимают. Ничего не делают, потом как примут аскезу? У нас даже есть, которые уши прокалывают, нос прокалывают, там что-то себе. Шиваиты, знаете, как это прокалывают? Очень много всех. Если это благоприятно, с проколотым ухом ходить. Серьга у них на ухе. Они говорят, так к шатре ходили. Ну понятно. Чувствуете, это к шатре. У тебя серьга в ухе, ты, наверное, к шатре, да? А какой к шатре? Поэтому каждый раз я все время думаю, когда проявится. Вот, ну, годы идут, когда вот эти авторитеты появятся, какие-то авторитетные личности появятся. Когда у вас в сердце авторитет какой-то свой духовный, значит, что не надо никого запинывать на лекции, на ароте, что надо вставать, подниматься, не надо выдумывать, что там что-то я там делал, какие-то обязанности себе выдумывать. У вас их нету, этих обязанностей. Вот меня спросите, у меня есть вот эти обязанности? Я скажу, нету. Почему не пришел? Ты почему спишь? А у меня были обязанности. Какие? Я пленку записывал. Я говорю, не надо. Он говорит, как? Я говорю, вот так. Но это же мои обязанности. Я говорю, нет, у тебя таких их нету, я их отменяю. Ну как же? Я же их придумал же, ну как же? Я же должен поздно отбиваться, и потом должен спать. Вы что? Я же такую шикшу получил по каналу. 12-перстные кишки. Кто из вас выдумал это все? Я никому не давал таких указаний. Ни одному. Даже эти длинные лекции только приходятся для того, чтобы те, кто слушает, склонны философски обсуждать, потому что они могут проявить сознание. Не механические какие-то, а сознание, то есть осознанность какую-то приобрести. Ну давай. Принять наставление мне, это трансформирует ум, да? Ты же всегда же находишься интересно. Но когда он занят служением Кришне, то что? Ты правда не понимаешь, о чем я говорю? Ну так, не совсем. Или прикидываешься? Я сейчас вспомнил серьезно. И что ты не понял? Что ты не понял? Ладно, закончим. Шимат Бхагаватам Клад, Киджай, Шимат Бхагаватам Клад, Киджай.